единственного сословия, имевшего в государстве власть, и избрал королем герцога Анжуйского Генриха, брата Карла IX французского. Трудно было тогда найти государство, которое было бы в таком запутанном положении, как Польша. Среднего сословия, на которое опиралась монархия в других государствах Западной Европы, не было, было только дворянство и низший класс народонаселения. Между высшим и низшим дворянством мы видим постоянную затаенную ненависть. И надо сказать, что учреждения польские часто давали возможность им спорить между собой ко вреду государству. Несчастное «liberum veto», бывшее правом народа, делало невозможным всякое правильное развитие. У короля оставались только следующие права. Он был начальником армии, верховным судьей и раздавал должности в государстве. Средства к влиянию, стало быть, все-таки у него были, но он должен был постоянно бороться с сеймом. В 15 столетии, именно с 1468 года, сеймы переменили свой прежний характер и сделались для королевской власти еще опаснее. Дотоле на сеймы съезжалось все дворянство. Теперь общие съезды сменились съездами, выбранных дворянством нунциев, то есть системой представительства. Может быть, в этом учреждении была задняя мысль Казимира устранить влияние дворянства, но результаты вышли совсем другие. Прежде дворян приезжало на сеймы только некоторая часть, других могли удержать разные причины. Но нунции являлись постоянно с поручениями от своих избирателей. Прежде решениями некоторых из них мог воспользоваться король в свою пользу. Но теперь нунции, отъезжая от своих доверителей, получали от них строгие инструкции и упорно хранили на сеймах их интересы, ибо иначе их по возвращении могла ожидать плохая участь, как это нередко получалось. Следовательно, королевская власть в такого рода сеймах нашла себе еще большее сопротивление. Центральной власти был враждебен еще один обычай. Это польская конфедерация, вредная государственному развитию. Конфедерация — это не есть нечто исключительно принадлежащее Польше. На Пиренейском полуострове она едва не уничтожила также государство. Собственно, это было право вооруженного восстания подданных против верховной власти. Иначе нельзя перевести смысл этого учреждения. Когда подданные находили, что король действует не в духе законов, то они отстраняли его влияние и начинали сами править. Но чем же определялась эта законность или незаконность действий короля? Ничем иным, как личным произволом. Наконец, реформационные идеи проникли в Польшу и здесь, можно сказать, были прямо вредны государству. В таком государстве, которое держится исключительно господством дворянства, нельзя допустить религиозного разномыслия. И это разномыслие сказалось в Польше в высшей степени. Польские вельможи гордились, что у них рядом и вместе живут самые разномыслящие сектанты. Это была правда. Но государство от этого страдало. Терпимость религиозная может существовать только в том государстве, где есть центральная могущественная власть, которая может устранить злоупотребление. Выбор нового короля в Польше при таких обстоятельствах не был удачен. Генрих Анжуйский царствовал недолго и бесславно, к стыду польского народа, его выбравшего, и Франции, откуда его выбрали. Через 2 года, узнав о смерти своего брата во Франции, он постыдно бежал туда. Преемником его был великий муж, памятный и в нашей истории, Стефан Баторий, 1576-1586 годы. Баторий Стефан, 1533-1586 годы, полководец, король польский с 1576-го. Но когда государственные учреждения где-либо носят зародыш разложения, тогда отдельные личности властителей не в состоянии бывают сдержать этого разложения. Стефан Баторий, бившийся с такой энергией за Лифляндию, в чем он, впрочем, успел на время при своих талантах, видел, однако, своими глазами и не мог не допустить некоторых уступок в значении королевской власти. Именно при нем король перестал быть верховным судьей.